угрозы в адрес преступной матери. В четверг рано утром представитель прокуратуры вновь посетил дом. Все внутренние двери были опечатаны, отныне дом будет днем и ночью находиться под охраной. Луиза Ж., чье здоровье признано вполне удовлетворительным, содержится в камере. К ней применяется обычный тюремный режим, за исключением некоторых послаблений. Поскольку существует опасение, что она попытается покончить с собой, в одной камере с ней постоянно находятся две женщины, осужденные по уголовным делам. Луиза Ж. спокойно, говорит мало и никогда не упоминает о предъявленных ей обвинениях. Она надела маску вялого безразличия. Однако создается впечатление, что она не питает никаких иллюзий относительно своего будущего. Она очень хочет как можно скорее сдать свой дом жильцам. Взломщики по-прежнему не обнаружены. Наши предположения разделяет прокуратура и полиция, которые убеждены, что произошла самая обычная кража, не имеющая никакого отношения к предыдущим преступлениям. СИН 17 сентября 1920 года. Из курятника. Администрация коммуны Остенде объявляет не без гордости, что построит дворец водолечения, который обойдется государству в сущий пустяк, каких-нибудь 5 миллионов франков. Одновременно большинство коммун и городов Бельгии ознакомилось со сметами на памятники «Победа», «Признательная Родина», «Освобождение» и так далее, которые вскоре будут воздвигнуты в общественных местах по всей стране. Увековечить победу, доблесть наших солдат – благородная идея. Но спрашивается, что должны думать тысячи пострадавших из Диксмейде, Динана, Визе, если вместо крыши над головой им будут предложены не только речи да бараки, но еще и мраморные колонны и бронзовые статуи. Повторяю, увековечить победу — дело хорошее, но если не принять соответствующие меры, то развалины Фландрии и сожженные деревни окажутся куда в большей степени памятниками страданий бельгийского народа. Но мало того, что на патриотические памятники пожертвованы тысячи и тысячи, сегодня новые тысячи расходуются на памятники одним только новоришам, ибо только те, кто не участвуя в войне, грел на ней руки, могут позволить себе такую роскошь, как казино и огромные водолечебницы. Итак.